Доброе братство милее богатства. Фея-вея заболела. На утренней заре эта недобрая и грустная весть вылетела из детского сада и принялась кружить по окрестным дворам. «Вы слышали? Заболела маленькая фея из детского сада!» – выкрикнула сорока с верхушки березы. «Фея-вея хворает!» – переговаривались между собой синички. «Занедужила прозрачная малышка!» Шелестели страницами книжки в библиотеке. «Больна фея из детского сада», — сообщила царица ночи бабочка Уранья. «С феей-веей случилась беда», — прочитала зубная фея в утреннем послании, написанном на легкой паутинке. Она расстроенно покачала головой, надела ожерелье из детских зубиков и шагнула в дверь. «Что делать? Надо собираться в детский сад». Самой первой, сверкая синими пятками, на помощь заболевшей фее примчалась веселушка-красивушка, бывшая когда-то бякой-закалякой. «Как наша больная?» – спросила она у нахохленного Дусика, не отходившего от постели подруги. «Плохо», – коротко сказал попугай, кивнув на заплаканных кукол, у которых все валилось из рук. «Очень-очень плохо», – хором подтвердили куклы. «Беда, беда!» – заверещала веселушка-красивушка, забегав кругами по стене. Она так суетилась, что чуть не задела птичку-синичку с полным клювиком травинок. «Когда мы, синички, болеем, мы клюем целебную травку», – защебетала пташка, бережно опустив свой груз в кроватку к вее, бессильно лежавшей на кукольном одеяльце. Попугай горестно щипнул себя за крыло. «Травка ей не поможет. Ее спасет только новая волшебная палочка». «Точно так», – подтвердила зубная фея, влетая в распахнутое окно. «Без волшебной палочки феи исчезают. Необходимо достать где-то новую волшебную палочку». Дусик оживился. «Ну так это легко. Когда я разбил свое зеркальце, фея написала на зеркальную фабрику письмо, и мне немедленно прислали новое зеркальце. Давайте напишем на фабрику волшебных палочек и дело с концом». «Ох, Дусик, Дусик, волшебные палочки не делают на фабриках», – охладила его пыл зубная фея. «Палочки даются каждой фее при рождении». «Разрешите влететь?» – спросила необыкновенно красивая бабочка, плавно спускаясь на край веиной кроватки. «Я бабочка Уранья из ботанического сада», – представила она собравшимся. «В наш сад ветром донесло печальную новость о тяжелой болезни маленькой феи, и царица ночи немедленно отправила меня проведать бедняжку. Кроме того, царица ночи послала фее в подарок свою колючку. Вот она». Уранья шевельнула крыльями, стряхивая с них небольшую острую иглу. «У-у-у!» – чуть не заплакал с досады попугай Дусик. «Нам волшебная палочка нужна, а не какая-то там иголка». «Из любой иголки можно сделать волшебную палочку», – вдруг произнес незнакомый женский голос. «Кто? Кто? Кто это сказал?» – озираясь по сторонам, спросил попугай, прикрывая крыльями кроватку с феей. Он одним глазом увидел, как на полу появилось розовое сияние, и в круге света из него шагнула восхитительно красивая дама в длинном старинном платье. «Я тетушка всех фей, фея из сказки Золушка». Тетушка потрепала по щеке зубную фею и заглянула в кроватку с больной. На миг на ее лице появилось озабоченное выражение, но оно тут же исчезло, как только старая фея увидела собравшихся вокруг веи друзей. «Хорошо, что вас так много», – одобрительно заметила она. «Значит, вы вполне справитесь с моим заданием». «Итак», – тетушка испытующе замолчала, – «вам предстоит превратить колючку волшебную палочку. Предупреждаю, это чрезвычайно трудно». «Мы готовы, говори, говори, дорогая тетушка, что надо сделать?» – нетерпеливо выкрикнула зубная фея. «Да, мы готовы!» – заговорили разом синичка, попугай, бабочка Уранья, куклы и веселушка-красивушка. «Ну, слушайте!» Тетушка-фея понизила голос, повела рукой в воздухе и сказала: Знайте, у каждого существа на свете есть кусочек волшебства. Ты, попугай, умеешь волшебно подражать голосам людей. Ты, бабочка урания, имеешь дар волшебно сверкать в солнечных лучах. Ты, синичка, можешь волшебно чирикать свои веселые песенки. Зубная фея волшебно дарит подарки за выпавшие зубы. Ну а веселушка-красивушка волшебно бегает по гладкой стене. Если каждый из вас не пожалеет своего волшебства для феи Веи, то колючка, несомненно, превратится в волшебную палочку. «Я согласен», – отважно выпятил грудь Дусик. «Пусть я больше никогда не буду разговаривать, лишь бы моя подружка любимая выздоровела». Он махнул крылом и затянул песню. «Дружба крепкая не сломается, не рассыпется от дождей и вьюг». Но внезапно поперхнувшись, он замолк на полуслове, не в силах больше вымолвить ни одного человеческого словечка. «И я согласна», – тихо сказала Урания, с легкой грустью глядя, как с ее крылышек медленно осыпается позолота. «И мы согласны», – обнялись синичка с веселушкой-красивушкой. Последней к тетушке подошла зубная фея. Она низко опустила голову и со слезами на глазах сняла с шеи свое ожерелье из белоснежных зубиков и махнула рукой. «Пусть я больше никогда не смогу дарить таких чудесных подарков, как прежде, но я буду стараться и придумаю все равно какие-нибудь другие». Лицо старой феи засияло от радости. «Спасибо вам, друзья мои! Вы сотворили чудо! Смотрите!» Плавным жестом она указала на лежащую в веиной кроватке тоненькую колючку. Все одновременно посмотрели в указанном направлении и ахнули, потому что вместо некрасивой белесой колючки на синем покрывале лежала блестящая и гибкая волшебная палочка с алым цветком на конце. «Раз, два, три, фея, Вея, оживи!» Хлопнула в ладоши тетушка всех фей. На счет три глазки феи Веи широко распахнулись, и она села на кроватке, схватила в кулачок новую волшебную палочку. «Ура! Мы победили! Да здравствует фея Вея!» Раздалось со всех сторон, а неуклюжие куклы на радостях пустились в пляс. «Спасибо, мои дорогие!» Поклонилась друзьям малышка. «Я знаю, что каждый из вас отдал мне свое волшебство, но я уверена, что сумею всех вас утешить. Правда, правда? Да, тетя?» Не дожидаясь тетушкиного ответа, она взмахнула новой волшебной палочкой и громко пожелала: «Пусть ко всем моим друзьям волшебство вернется с новой силой! Умница!» похвалила прозрачную племянницу старая фея, посылая ей воздушный поцелуй и растворяясь в воздухе. «До встречи, дорогая тетушка всех фей!» Неожиданно для всех затарахтел Дусик на чистейшем человеческом языке. «До встречи!» – махнула крыльями бабочка Урания, и они вспыхнули золотом, да так ярко, что люди на улице начали тревожно переглядываться, не пожар ли это в детском саду. Веселушка-красивушка подхватила на руки легкую синичку, запевшую радостную песенку, и понеслась по стене, оставляя там крошечные голубые следы. Лишь зубная фея ничего не сказала, а улыбаясь, трогала на шее великолепное ожерелье из прекрасных зубиков и думала о том, что теперь все дети с выпавшими зубами будут получать от нее. А что они будут получать, зубная фея еще не придумала. Поэтому попрощалась фея Вея и улетела в свой домик поразмышлять. На следующий день все городские газеты вышли с крупным заголовком. «На территории детского сада произошло сенсационное событие. Майские жуки на кусте сирени сами собой превратились в пышные розы. Ученые со всего света спешат познакомиться с этим необыкновенным фактом. Куст сирени помещен в ботанический сад».